Глава 7, третья часть книги Бакуна. Жрецы, старейшины и вожди выслушали мой рассказ с радостью. Гонцы донесли добрую весть до самых отдаленных кочевий. Великий совет повелел всем воинам собраться на равнине Мехур-Азар в шестую луну 22649 года. И пророки стали воспевать священную войну. Прослышав о великом походе, явились более 100 000 захилалских воинов. На помощь нам пришли и другие племена — дзумы, сахры, халдеи. Кзур был окружен 10 рядами лучников, но их стрелы оказались бессильными против ксипихузов. Множество неосторожных воинов погибло, и ужас снова объял людей. На третий день 8-й луны я объявил, что выйду один против ксипихузов, вооружившись только остро отточенным ножом, и развею сомнения людей, не поверивших моему рассказу. Но мои сыновья Лоум, Демжа и Анакар воспротивились моему решению, желая пойти вместо меня. И сказал Лоум: «Ты не можешь идти, ибо если ты умрешь, все поверят в бессмертие ксипихузов, и человеческий род погибнет». Демжа, Анакар и многие вожди присоединились к его речам. Я счел их доводы разумными и остался. Тогда Лоум взял мой нож с рукояткой из рога и пересек границу смерти. Ксипихузы приблизились. Один из них, самый быстрый, коснулся было моего сына. Но Лоум, ловкий как леопард, отскочил, пропустил ксипихуза мимо себя, а затем прыгнул и вонзил острие ножа в звезду. И замершие люди увидели, как упал ксипихуз, сжался и окаменел. Тысячеголосый клич вознесся к голубому небу, и вот уже Лоум пересек границу и возвратился к нам. Его славное имя воины передавали из уст в уста.